императорский поезд стоял на другом пути. И вскоре состоялось главное представление. Побежали по перрону жандармы, образовали живые коридоры, сквозь него, окруженные служанками, быстро прошла в вагон дама с детьми. Это привезли княгиню Долгорукую. Незаконное семейство заняло последний вагон. Через четверть часа после Долгорукой, все были точно расписаны, приехали цесаревич, цесаревна и их дети – Ники, Георгий и девочки. С ними дежурные адъютанты. И вся эта позолоченная толпа, отлично знавшая, кто едет в последнем вагоне императорского поезда, дружно делали вид, что не знает. Наконец приехал государь и провожавшие его великие князья. Государь быстро прошел в свой четвертый вагон, где его ждал цесаревич и внуки. Ударил колокол. Я простился с графом Шереметьевым. Поезд свиты тронулся первым. Я остался стоять на перроне. С интервалом в четверть часа вслед за свитским поездом отправился императорский поезд. Я вздохнул с облегчением. Впоследствии граф Шереметьев весело рассказал мне в письме, как продолжились царские игры в Ливадии. Император проводил весь день в Ливадийском дворце с цесаревичем, внуками и приезжавшими министрами. Но каждую ночь он покидал дворец. Он садился на лошадь и в осенних теплых крымских сумерках один, без охраны, скакал к другой семье. Так что обстоятельства не позволяли государю и княгине стать скучными супругами. Они оставались пылкими любовниками, преодолевавшими препятствия жизни. Помню, я усмехнулся, читая в письме «Скакал один». Это у его величества осталось от прошлого. После трех покушений он так и не понял, нельзя было скакать одному. Плохие наступили времена для романтических историй и одиноких всадников. Впрочем, вскоре наследник с цесаревной отбыл, и княгиня Юрьевская тотчас переехала во дворец. Шереметьев уехал вместе с цесаревичем, но свита государя продолжала сообщать сплетни ему. А он мне. Свита и министр двора должны были деликатно не замечать ни шумно играющих весьма невоспитанных детей, ни молодую даму, выходившую утром из спальни императора. Через неделю после отъезда императора ночью пришли они. В окно кабинета тяжело влез Михайлов. Пришли, конечно, за деньгами. Мы нашли дешевый путь покупки динамита через Италию. Нам нынче потребуется очень много динамита. Назвал сумму. Я понял, действительно затевается что-то грандиозное. Видать, будет большой фейерверк. Это вы хорошо сказали. Именно фейерверк. И не один. Я опять спросил его про Соню. Ее нет в Петербурге. И господин Желябов? Михайлов внимательно посмотрел на меня. «Я вам не отвечу, так лучше для вас, ибо если кого-нибудь из них арестуют, вас убьют тотчас. Мы вам не очень верим, а наши люди нервны. Только не торопитесь убивать, ни от кого будет получить деньги. Именно поэтому и не говорю вам. Насчет вашей просьбы я подумаю. Мы ненавидели друг друга и оба не скрывали это». Итак, это произойдет вскоре. Взорвут в Крыму? Но тогда зачем столько динамита? Достаточно было бы 2-3 бомбы. Нет, здесь придумано что-то поэффектней. Догадался. Во сне. Увидел во сне рельсы и ясно понял. Взорвут на железной дороге, чтоб шумно, чтоб вагоны перевертывались, чтоб фейерверк был. На следующий день отправился к Урусовой. У княгини узнал маршрут государя. Чтобы вернуться в Петербург, у него было 3 пути. Путь первый – морем через Одессу, оттуда поездом в Москву и в Петербург. И путь второй – из Ливадии в каретах до Симферополя. Из Симферополя поездом в Москву и далее в Петербург. Значит, во всех трех случаях поезд едет через Москву. Значит, взрыв будет там. Но зачем так много динамита? Значит, что-то еще. В воскресенье ко мне пожаловал пылкий Гольденберг. Он был одет с иголочки и очень возбужден. Я попросил его садиться. «Динамит пришел, мы должны платить», — истерически крикнул. «Вы даете деньги или нет?» «Допустим, нет», — сказал я. Он положил руку на грудь, на абрис спрятанного на груди пистолета. Я расхохотался. «Шуток не понимаете». И протянул ему чек. Он как-то сразу потерялся и сказал по-детски «спасибо». Он уже уходил, когда я спросил, «если б не дал денег вы...» Он как-то потерялся, прошептал, «да что вы, однако, вы должны были, ведь так? И не испугались бы так просто убить человека». Глаза у него заблестели, он важно выпрямился. Он был еврей из какого-то жалкого местечка, и оттого ему нужно было ощущать собственную силу. «Да». «Вот так просто убил бы», — важно сказал Гольденберг. Потом мы сидели в гостиной, распивали чаи и шутили, и я опять спросил, «Неужто вправду не шутите? Убили бы?» «Все непременно», — и он расстегнул сюртук. Под ним была впалая грудь и пистолет, ловко прикрепленный на веревочке. «Здорово, а вот я не сумел бы». «А я сумею. Когда убивал в Харькове, не решался долго. Старик-губернатор, но убил». Вспомнил сосланных и замученных товарищей и убил. Он говорил яростно, заводя себя. «Главное — перешагнуть через сентимент и мерехлюндию. Я потом царя застрелить предлагал. Да мне не дали». Погромов боялись, а по мне, чем больше погромов сегодня, тем больше революционеров будет завтра. И тогда я сказал небрежно, значит, в Москве фейерверк. Ему нравилось меня поражать и поразил. «Разве только в Москве, — важно сказал он, — уже по дороге тиран получит динамитные подарочки. Но это же целый заговор, — продолжал восхищаться я». Довольный впечатлением, он долго смеялся. Он был совершеннейшее дитя. Такие обычно становятся поэтами. Этот стал убийцей. Но ребенком остался, тщеславным ребенком. Оттого динамита нужно много. У нас гениальные мозги работают. Они все рассчитали. И если не удастся убрать его на дороге, весь динамит соберем в Москве. И уж там, как вы точно сказали, большой фейерверк устроим». И тут я не сплоховал. «Неужто будете сами свозить динамит?» «Пишут, что это очень опасно. Да уж, очень чувствителен. Сколько динамитчиков!» Он сделал знак рукой вверх. «Здесь смельчак нужен, хладнокровный смельчак. Вы повезете!» Восторженно воскликнул я. Он важно промолчал, но жаждал продолжения восхищения и рассказал, как он в Москве готовил галерею. Оказалось, они сняли дом, объявили, что ремонтируется, и по ночам рыли на четвереньках по шею в мокрой грязи с раннего утра до ночи. Выкопанную галерею укрепляли досками. На случай, если крепеж не выдержит и их засыпает землею, он всегда брал с собой яд, чтоб долго тогда не мучиться. «Мы все прекрасно знаем, что нас ждет их в случае ареста», — шептал он. «На сей случай в доме стоит бутылка с нитроглицерином, и дежурит около нее один из нас с револьвером. Если придет полиция, он должен пустить ее в дом, выстрелить и с нею взлететь на воздуси». Но, невзирая на все опасности, какая веселость царит в нашем домике! Как все счастливы, когда за обедом сходимся вместе, болтаем и шутим! У Сонечки такой смех серебристый, динь-динь! Да вы ее знаете! И он рассказал, как они искренне веселятся, слушая серебристый смех Сонечки и готовясь взорвать на воздух множество людей. В заключение сказал мне, рад знакомству! «Отличный человек!» — засмеялся. «Сонечка просила стрелять вам в сердце, чтоб не мучились. Я поблагодарил за заботу при моем убийстве». Уходя, он сказал то, что я хотел так услышать. «Завтра уезжаю. Надеюсь, еще свидимся». Я чувствовал себя гнусно, ибо знал, что больше он со мной не свидится. Всю жизнь хотел хоть раз понравиться себе. Подводя итоги, скажу, не удалось. На следующий день, наклеив усы и бороду, я ждал его на вокзале, и он появился. Шел с огромным чемоданом в белом костюме денди, нес его очень легко, видно сразу, пустой был чемодан. Он ехал в Одессу. Я пускаю, как я поехал в Одессу тем же поездом, как следил за ним в Одессе, как он встретился со смешным мужичонкой, которого я сразу узнал. Он был тогда на Солнечной Поляночке. Из его квартиры Гольденберг вышел, с трудом таща английский кожаный чемодан. Я понял, они готовили взрыв в Одессе, но государь поехал через Симферополь, и динамит стал свободным, и теперь неутомимый, вечно воспаленный Гольденберг вез его в Москву. Далее все было просто. Мы выехали из Одессы одним поездом, с ним еще был напарник, но тот уехал раньше. В Елисаветграде была пересадка на московский поезд. Как я и предполагал, Гольденберг не решился поручить свой чемодан носильщику. В дорогом великолепном костюме этот безумец нес свой огромный чемодан по платформе. После стольких покушений на государя на перроне должны были быть агенты, и я их увидел. В одинаковых котелках, в темных костюмах они преспокойно сидели на скамейках, не замечая подозрительного богатого господина, почему-то волочащего тяжеленный чемодан, вместо того, чтобы передавать его носильщику. Мне пришлось действовать самому. Я подозвал слонявшегося без дела носильщика. «Не кажется ли тебе странным, голубчик, что этот богатый еврей сам волочит чемодан и не хочет пригласить тебя?» Носильщик сначала пробормотал что-то про жадных жидов, но потом смекнул и засеменил по платформе, ища полицейского. Но полицейских, как ни странно, не было. Подошел поезд, Гольденберг пыхтя протащил чемодан в вагон, и я вскочил следом за ним в уходящий поезд. Когда мы подъехали к следующей станции, в окно я увидел толпившихся жандармов. Гольденберг, спустившись с поезда, сразу понял и, бросив чемодан, рванулся было по платформе, но тотчас был окружен. Из окна я видел, как он выхватил пистолет, взвел курок и отпугивал наседавших, целился в каждого, кто приближался. Образовалась злобная толпа. «Справедливо», — говорил Кириллов, — «или Сидору в рожу, или Ивану в ноги, а тут можно в рожу, да еще жиду». Наконец вырвали револьвер из его рук, и вся толпа набросилась на беднягу. Жандармы отступили, наблюдали за избиением. Я выскочил из вагона и потребовал, чтобы жандармы прекратили расправу. Они нехотя лениво растолкали толпу. Гольденберг лежал на платформе. Белый костюм стал ужасен. Его приподняли, привели в чувство, и тотчас он продолжил сопротивляться. Помню, как несколько жандармов с трудом вязали ему руки. Он отбивался, нелепо кусался, но главное было сделано. Они открыли чемодан и нашли динамит. Я с удовольствием принял участие в качестве свидетеля, показав фальшивый паспорт на имя дворянина Апраксина. Обходительнейший жандармский полковник, составлявший протокол, задал мне несколько вопросов. Под именем Апраксина я просил зафиксировать в протоколе мое суждение о том, что по маршруту царского поезда готовятся взрывы. Естественно, о том же думал жандарм. При мне в Петербург пошли телеграммы Кириллову. Теперь у полиции не могло быть сомнений. Террористы готовят взрыв царского поезда по пути в Москву. Императорский поезд и поезд свиты должны были выехать завтра. Я свое дело сделал. Отдав несчастного Гольденберга, я мог быть уверен, что теперь они изменят смертельный императорский маршрут. Я вернулся в Петербург. Через несколько дней в Петербурге узнал. Царский поезд продолжил следовать по прежнему маршруту. И взрыв состоялся.